Глава 10. Трудясь в меру своего скромного дарования над взрывчатой Митькиной подноготной, Фирсов кое-чего дознался и даже разыскал на карте маленькую точку, более похожую на брызг чертежникова пера, чем на разъезд 44-й версты от железнодорожного Роговского депо. Вся та область сверху донизу зарисована густой чертежной елью. Только окрест Векшинской сторожки, пропасть накидана веселой кудреватенькой березки. Похоже, водила здесь хороводы на духов день, буйная девичья орава, числом до многих тысяч. Но испугались потайного чьего-то шороха, да так и застыли здесь навечно. Праздник и тайна. По той уездной глухомании и блуждал некогда один бродячий фотограф, зарабатывая ночлег и пропитание своим волшебным ремеслом, имея, кроме того, разрушительные цели против царского самодержавия. Расклеивал он по деревням недозволенные картинки, а также другую преступную подкидную бумагу довольно слепой печати, зато с таким забористым призывом на бунт и бой. Его выдал конный барышник из богатого соседнего села, предотечи. И когда жилистые понятые и бородатые соцкие вели мимо векшинского домика связанного государственного преступника, а в нарочной подводе ехала вся его опасная и незмысловатая амуниция, восьмилетний Митя не отходил от ворот, пока шествие не сокрылось за горизонтом ближней поруби. Именно в тот последний день своей свободы, направляясь из Демятина в предотечу, останавливался фотограф на часок в здешнем березовом разливе. Завлекли его прохладные лиственные своды, сулившие дремоту и награду за мятежные его труды. Плескались над ним ветви, свистали птицы, звенела зеленая тишина. Не он ли черношляпый и распугал тех березовых девок? В самой гуще там, ровно нянька средь молоденьких, уж огорбевшая слегка от своих годов, стояла самая, что ни есть, расплакучая береза. Людские недуги и грусти, плывя по ветру, находили себе ночной приют в ее длинных падучих ветвях. Под нею сидел черношляпый бродяга, запивая местной родниковой водицей сухую горбушку странника, прохлаждаясь от пыльных российских верст. Под ней сидел, на ней и вырезал ножичком по сочной мякоти коры. Клокачев Андрей. Долой насилие! Покушав, ушел, а след остался. Много раз с тех пор чесал ветер маслянистую по веснам травку, а дождь и смена лет заровняли отпечатки стоптанных гостевых каблуков. И как никогда не удалось старухе залить свою рану чистой белой корой, так и Митино сердце не смогло отшелушиться от смутных речей, что нашептывал ему бродячий фотограф накануне своего ареста, ночуя с мальчиком на Векшинском сеновале. До полуночи раскрывал он Мите, что мир опутан злом, и скованный исполинским произволом отмирает людская душа. А мальчику чудились во тьме притаившиеся клубки змей и громадные в размер человечества оглушительные кандалы. Даже когда очередная буря повалила березу, то до полного ее исчезновения ничто, ни смерть, ни червь, ни смена времен не властны были избавить от клокачевской метины. А уж молодая поросль с пахучей и девственной листвой подымалась вокруг, и не было им никакого дела ни до старухиной биографии, ни до полузаплывших на трухлявой колоде письмен, не до тайной муки ее обнаженных, вывороченных корней. Так и мы, люди. Лирически заканчивал Фирсов, соответственный кусок в жизнеописании Дмитрия Векшина. Мимо того места дважды в день водила Митю нахоженная тропочка в Демятинскую школу, и всякий раз при виде надписи на стволе он одновременно и слышал ее, повторяемую глуховатым фанатическим голосом. Она глубже шрама легла на душе, так что все эти чудесные перелески с веселой птичурой и луговинки, полные кротких цветов, летнее небо в бездумных барашках и синюю чашу береговых осок, видел он как бы сквозь коричневые рубцы того шрама. Река не смеет противиться ни одному из своих отражений. По той же причине даже шалости возраста бывали отмечены у Мити не детской оглядкой наизнанку жизни. Уже тогда складывалось у него путанное ощущение, что мир — не просто игра голубых теней, что свет сплетается с тьмой, которая ему всегдашняя сообщница и соперница, а постоянное детище их — жизнь. Еще более убедился он в этом с годами. Но какой жестокой ценой! На той поверженной березе часто засиживался Митя Векшин со своей любезной подружкой, пока мачеха не приспособила его к делу зеленым флажком встречать мимоходные поезда. Детям нравилось глазеть отсюда на железную дорогу, проходившую совсем поблизости, тотчас за скатом холма, и ждать. Сперва зарождался неясный гул вдали, наполняя душу тревожным и сладким ожиданием. Иногда вдобавок протяжные окрики, грозящих настигнуть паровозов, будили в рощах раскаты березового смеха. Потом все пропадало на минутку, и вдруг над курчавым березничком, точно нанизанные на нитку, вставали клубы сердитого шумного пара, а в просвете, отщелкиваясь на стыках, мелькали вагоны, вагоны, вагоны и сразу растворялись в тишине. Поезда, поезда, человеческой тоской гонимое железо. С грохотом проносились они мимо, в бесплодной попытке достигнуть края земли и мечты. Все отодвигался горизонт, но не уставал и веселый машинист. Скучающие глаза следили из окон поезда, как вихрем движения трепало Митин флажок и выгорелый ластик беспоясной рубашки. Однажды проезжающая барыня кинула мальчику пятачок, употребленный им на покупку давно облюбованной у демятинского лавочника шоколадной бутылочки. Митя съел ее с вопросительным удивлением в один глоток, прежде чем понял смысл своего предосудительного поступка против подружки и семьи. Митин взнос не умножил бы даже нищенского векшинского достатка, равно как балованную девочку не удивила бы доставшаяся ей полконфетка. Но то была первая такая детская тайна. Она терзала его всю ночь, жгла внутренности. Так что к утру мальчик возненавидел безвестную благодетельницу, разглядевшую его на безыменном разъезде. Прорастало посеянное черношляпым зерно. Да и впоследствии на беду его неподатливо бывала Митина совесть на самые, казалось бы, убедительные доводы ума. Тут пропала старшая Митина сестра, которой больше всего доставалось от мачехи. Два дня подряд, покликав ее по лесу, отец прекратил поиски, словно знал, Векшинская не пропадет. Вскоре обнаружилось, что и Митя вырос из детских рубах и перелатанных штанов, а нового шить было не на что. 18-рублевое отцовское жалование целиком уходило на кашу да щи, такие пустые, что из месяца в месяц отражался в них черный потолок избушки. Случилось, изгрызенный бедами мужик, с горя готовый польстить хоть собственному немазанному колесу, будто мазанное, назвал Митю при отце Дмитрия Егорычем. А накануне приезжал охотиться на векшинский участок пути паровозоремонтный мастер из Рогова. Он милостиво отведал жидкого чайку у Егора и все толковал о божественном, что доставляло его особе добавочные вес и почесть. Хозяева же почтительно внимали вокруг духовным вещанием старого Федора Доломанова. Через два дня сидел Егор на лавке, навил растоптанный сапог, а Митя, пообедав, потягивался в углу. Отец воткнул шило в задник сапога и поднял спокойные глаза. «Никак, опять силушки прибыло, Дмитрий!» «Вроде и прибыло», — пугливо молвил мальчик, не дозевнув до конца. Видно, какой-то секретный разговор состоялся перед тем у Егора с мачехой. Отец отложил сапог в сторону. «Нонче же отправишься в Рогово. Спросишь мастера Федора Игнатьевича. Он тебя пристроить к делу обещался. Пониже ему поклонись. Будешь на работе хорош, сделает и тебя паровозным лекарем. Нечего тебе дома ртом мух ловить», — пошутил он неохотно, поочередно оглаживая обе щеки, которые по старосолдатской привычке брил начисто, давая волю лишь усам. «Ночь пока стоят теплые, переночуешь в предотече», — прибавил он строго. Мачеха носовала в коробок все ненужные в хозяйстве обноски, чтоб никто не сказал, будто прогнали сына с пустой сумой да голым. Несмотря на затянувшуюся хворь, сам Егор проводил Митю до калитки и, пользуясь отсутствием мачехи, вручил ему 8 гривен на первоначальное обзаведение. «В жизни ходи твердо, не оступайся, не поддавайся на временное, на совет нечестивых. Помни, малый, не может человек стоять на глиняных ногах, так что имей крепкие ноги, Дмитрий», — сказал он на прощание, единственно в человеческих ногах, полагая секрет устойчивого бытия. Он махнул рукой, и Митя с набухшими глазами вышел за калитку, украдкой оглянувшись в последний раз на садик, дом, кота в окне. Таким и застыло в Митином сознании все это облитое немерцающим закатным багрецом. Солнце садилось где-то в далеком и ясном пределе, куда прямолинейно стремились рельсы, и ежевечерне проливалась ночная тень. Вдруг подсказала обида. К 7-часовому вместо него придется выйти самому отцу. Плаксивый Леонтий, любимое дитя мачехи, будет сидеть на больной Егоровой руке и хныкать голосом, похожим на зубную боль. И взглянет старик на черную щебенку полотна, густо вспоенную мазутом, и защемит маленько в сердце по сыне, а может и оросит бритую щеку, скупая солдатская слеза. Горько будет тебе в смертный час одиночество твое, Егор Векшин. Первую внедомную ночь Митя провел в пути, безостановочном, потому что лес гнал мальчика все вперед и вперед, поминутно пугая звуками. По счастью, небо было безоблачно, ночь не застаивалась в нем. На рассвете, когда задымились росы, погрелся Митя у костра и, кстати, властной рукой повыкидал из коробка мачехино тряпье, возросшее для труда и неволи. Он отрекался от отцовской скорлупы. Нательный крест, надетый еще покойной матерью, он самовольно снял с себя 5 лет спустя. И вот словно не было ни холода, ни страхов, ни обиды. Одевались алыми лучами утро ближние перед самым роговом леса, осененные величественным разбегом небес. «Вы и теперь с этой Машей встречаетесь?» — неожиданно спросила сестра. «Нет, как-то повода для свидания не подвертывается», — уклонился брат. «Да и чудная какая-то она стала».